Но речь тут пойдет не о нем, а о девице Луше, по фамилии Беленькая, их домработница из деревни. Она жила у Матильды со Степаном и помогала Матильде по хозяйству. Когда началась война, Степан Степаныч устроил ее посудомойкой в их заводскую столовую, чтобы Луше доставались хлебные карточки. Жила она по-прежнему у них в доме, в поселке старых большевиков, и переписывалась с фронтовым солдатом Пашей. Луша с Пашей переписывались 4 года. И такое между ними все это время царило взаимопонимание, что уже между строк Пашиных писем отчетливо проглядывало. «А когда мы покончим с фашистской чумой, и я вернусь с фронта, мы обязательно встретимся и заживем иной счастливой жизнью». Чуть ли он уже не писал ей «С тобой, моя милая Луша». Он только настойчиво в каждом письме просил прислать фотографию, ведь они никогда не виделись. Луша все собиралась пойти в фотоателье, да ей было здорово некогда. В один прекрасный день Степан Степаныч увидел на столе готовое письмо к Паше, еще не запечатанное. Взял и вложил туда свою фотографию, где он в зрелом возрасте в бабьем платке глядит из окна, подперев кулаком щеку. Ждет-ждет Луша писем с фронта. То Паша часто писал, а тут ни ответа, ни привета. «Погиб, наверное», — решила она и давай о нем горевать. Всячески печалиться, оплакивать Пашу с большим размахом. Тут Степан Степаныч признался, что он послал ее Паше свою фотографию. «Я уже говорил». Дед не был красавцем в том смысле, в каком понимают красоту мирские люди, скорее наоборот. Тем более на этой фотографии ему было хорошо за 50. Словом, Луша обиделась, разозлилась, разревелась, прям скажем. Она погрузилась в пучину ужасных душевных страданий. «Зачем вы послали ему не мое лицо?» — вскричала она в великом гневе. «А где твое лицо?» — внезапно спросил Степан. — Где твое истинное лицо, Лукерья, которое было у тебя до твоего рождения? Этот странный вопрос поставил Лушу в тупик. Больше того, он ее настолько впечатлил, что она застыла, как загипнотизированная. А Степан Степаныч Гудков пошел с Матильдой к соседке, тете Пане Вишняковой. Вечерами они там собирались, играли в преферанс и выпивали. До 3 утра. Однажды после войны, ближе к осени, где-то в конце августа или в начале сентября, в дом Степана и Матильды кто-то позвонил. Дверь открыла Матильда Ивановна. На пороге стоял солдат в гимнастерке и хромовых сапогах, с вещмешком на плече и очень крепко скрученной шинелью. «Здесь живет Луша Беленькая», — спрашивает он и показывает Матильде хорошо ей знакомую фотографию Степы в платке. «Тут», — сказала Матильда и впустила солдата в дом. Она сразу догадалась, что это Паша-солдат вернулся с фронта, но прямо не верила своим глазам. Она так ругала Степана за эту выходку. «Если бы мне», — она говорила, — «ты, Степа, до личного знакомства прислал свою фотографию», даже серьезно, без платка. Я бы ответила, что адресат выбыл в неизвестном направлении. Матильда усадила Пашу за стол, накормила обедом, он чаю попил и спрашивает. «Как думаете, она меня простит? Я так виноват перед Лушей. Мы с ней переписывались почти всю войну. Она мне писала: «Павел, бей фашистскую сволочь! А сам береги себя ради меня. Что бы с тобой ни стряслось, знай, я жду тебя верно. Приезжай к нам в поселок старых большевиков, будем вместе работать в Жуковском на авиазаводе». «И до того, Матильда Ивановна, меня грели эти письма», — воскликнул Паша. «Так поддерживали в трудную минуту, что я стремился к вам сюда и душой, и телом». И тут Луша прислала свою фотографию. Паша тяжело вздохнул. «Налить еще чаю», — — понимающе спросила Матильда Ивановна. «Да», — ответил Паша.